Глава 12. Одни несчастья сулили Софье Лукинишне карты. В казенных домах и в собственном, в делах сердечных и со здоровьем, а сердце ее должно было успокоиться в могиле, причем очень скоро. Бррр! Добросердечная майорша не верила своим глазам, поминутно их закрывала и трясла головой, а вдруг наваждение. Но карты упорствовали, а пророчить беды не хотелось. Крестясь после каждой фразы, гадалка сочиняла на ходу. «Мужчина в вас влюблен. Очень солидный. Может, надворный советник, а может и тайный. А то и камергер». «Камергер», — брезгливо произнесла Софья Лукинишна. «Фу, помоложе-то никого не видать». «Нет», — вздохнула майорша, провожая печальным взглядом меренгу. Мало того, что Лаевская никогда не платила, в конце каждого гадания восклицая «Ах, опять забыла деньги», так еще и со стола все сметала подчистую. Прок от Софьи Лукинишны был лишь один. Небрежно похвастаться соседкам, мол, вчера опять знакомая генеральша захаживала. «А вы повнимательней», — посоветовала Софья Лукинишна. «Должен юноша присутствовать с усиками». «И еще один без усиков, и не юноша, но уж больно куртуазный». Майорша еще раз кинула взгляд на карты. Тяжелая болезнь, невосполнимая утрата, пустые хлопоты в казенном доме. И никаких куртуазных усиков. Одни тайные недоброжелатели как женского, так и мужского пола. Однако, скрипя сердце, подтвердила. «Ах да, есть пара валетиков, сразу и не заметила». «Влюблены?» — облизывая пальцы, поинтересовалась Лаевская. «Проявляют интерес. Соперниц больно много вокруг». «Да уж, мокрохвостки бесстыжие», — возбудилась Софья Лукинишна. «А позвольте полюбопытствовать, почему мы сегодня в спаленке ютимся? Вы ремонт затеяли?» «Какой там ремонт с моими средствами?» — вздохнула майорша. «Концы с концами еле свожу. Вот и пришлось пустить жильца». «Молод жилец-то?» «Нет, наших лет», — опрометчиво ответила майорша и тут же пожалела. «Каких таких наших?» — взбеленилась Софья Лукинишна. «Думайте, что болтаете. Вы мне в бабушке годитесь». Майорша насупилась. Она точно знала. Они с генеральшей ровесницы. Просто Софья пофигуристей. У таких морщины завсегда заметны меньше. «А чего сразу нахмурилась? Я пошутила», — торопливо повинилась заинтригованная Софья Лукинишна. «Что за жилец-то?» Майорше и самой хотелось поделиться новостями, так что обиду она вмиг забыла. «Из благородных, высокий, статный и богат». «Богат?» — Софья Лукинишна не сумела скрыть скепсис. «Для чего богачу снимать комнатку в обшарпанной квартирке?» «За неделю целую сотню отвалил». «Сотню?» — задумчиво переспросила Лаевская. «Неспроста». «И я про то. Карты сразу кинула. И знаете, что вышло?» Майорша взяла интригующую паузу. «Влюблен он». «Да ну!» «Без памяти влюблен. Только о даме Треф и думает». «О даме Треф?» Сердце в груди Лаевской тревожно забилось. «Да, Софья Лукинишна, потому и снял мою комнату, чтобы поближе к ней быть. Однако ночевать пока не остается. Женат». Майорша прослезилась. «Но жену не любит. Сам признался». «А сейчас он здесь?» «Да, с самого утра явился». «Ой, познакомьте нас, умоляю». «Что вы, что вы! Просил не беспокоить», — перешла на шепот майорша. «Хм!» — фыркнула Софья Лукинишна. «Вы хоть понимаете, зачем он у вас поселился?» Майорша застеснялась, долго теребила в руках завязки от чепчика, а потом решила сознаться. «Приглянулась я ему. Мужчина он обстоятельный. Чувства чувствами, а сперва надо выяснить, не пью ли горькую, не наведывается ли ко мне кто». Софья Лукинишна подскочила, словно под ней распрямилась пружина. «Что за ерунду вы городите?» Генеральша прогулялась по фонтанке. То и дело, останавливаясь у гранитного парапета, с помощью маленького зеркальца наблюдала за окнами майорши. Пусть старая вешалка не обольщается, не по ней сохнет жилец. Иначе зачем ему подзорная труба? Чтобы наблюдать за домом напротив. А кто там живет? А живет там Софья Лукинишна. В дверях особняка столкнулась с Марфушей. Как и вчера, блаженная нацепила длинную вуаль, а Шушун сменила на вполне пристойный клок. Примечание. Шушун – женская распашная одежда с перехватом в талии. Клок – верхняя женская одежда без рукавов, колоколообразной формы, наподобие манто или ротонды. Конец примечания. «Ты что здесь делаешь?» – возмутилась Лаевская. «Кто куда, а мы отсюда, к Кольке мокрому идем», – пропела юродивая. Примечание. Владимирский собор на петербургской стороне имел также народное название – Церковь Николы Мокрого. Конец примечания. «А ну, сгинь!» – Софья Лукинишна, напирая всем телом, впихнула Марфушу обратно в дом. «Через черный ход иди!» «Налетела корча злая! Ух, ух!» Богомолка быстро-быстро замахала руками, и Софья Лукинишна отшатнулась, чем юродивая немедленно и воспользовалась. Резво обежала Лаевскую и спустилась к ожидавшему ее экипажу. «Я тебе сейчас дам злую корчу!» — кинулась за ней Софья Лукинишна, но Марфуша крикнула «Гони!» и след ее простыл. Запыхавшаяся от погони Лаевская накинулась на швейцара. «А ты, остолоп, куда глядел? Кто велел этой прохвостке к парадному входу подать экипаж?» «Ирина Лукинишна». «Ну, я ей сейчас покажу». Они вместе на похороны собирались. Да Ирина Лукинишна занемогла. Марфушенька одна поехала. «А, Нестора сегодня закапывают», — обрадованно вспомнила Лаевская про смерть ростовщика. «Туда ему и дорога. А если я еще раз увижу здесь Марфушу, прикажу с тебя живьем кожу содрать, понял?» Швейцар нахмурился, сжал кулаки, на секунду зажмурился, но ответил почтительно. «Понял, барыня?» Скинув шубу, Лаевская отправилась к себе. В комнате приказала отдернуть шторы и села у окна наблюдать. Раз незнакомец ночует дома, рано или поздно из дома майорши выйдет. Минуты тикали, медленно складываясь в часы, однако поклонник раскрывать инкогнито не торопился. Лишь когда пробило полпятого, к дому майорши подъехала карета. Лаевская в нетерпении поднялась со стула, отворилась дверь, и на набережную вышел князь Дашкин. У генеральши от изумления челюсть отвалилась. Весь день, запершись в арендованной комнате, Арсений Кириллович резал бумагу. Умучился с непривычки. Изредка отвлекался, поглядывал в подзорную трубу. Интересного увидел мало. В особняк Лаевских то и дело кто-то заходил, кто-то выходил. Но шантажистки не было. Видимо, она пользуется черным ходом. Увидев Юлию Антоновну, князь от возмущения аж задохнулся. Вчера вечером, выслушав длительную, от супа до десерта нотацию мужа, княгиня холодно ответила, что навещала заболевшую Полину, а Тучина даже не видела. «Выманю письмо и тотчас в имение. Буду книжки читать, труды писать, по вечерам с семьей играть в лото. И никакой суеты, никаких соседей». Когда Софья Лукинишна направилась к майорше, Арсений Кириллович перепугался. Но оказалось, они приятельницы, вместе гадают. Закончив труд, Дашкин перетянул пачку нарезанной бумаги в двух местах бечевкой. Увы, сверху и снизу пришлось положить по казначейскому билету. Князь открыл бригет. Полпятого. Пора ехать. «Калачи! Сайки! Сбитни! Чай! Пирожки горячие с капустой! У него вчерашние, берите мои, с пылу с жару». От вкусных запахов заурчало в животе. Князь вспомнил, что не обедал. Разносчики окружили его. «Каша гречневая, рассыпчатая, с луком! Пирожки с визигою! Кому пирожки с визигою?» В молодости Арсений Кириллович любил перекусить у гостиного. Но сейчас, Представив, как он, камергер и тайный советник, примостится на ступеньках с кружкой чая и пирожком, сглотнул слюну, расчистил себе тростью путь и через несколько секунд уже шагал по суконной линии. Ряды гостиного двора вдоль Невского проспекта. В гостином было жарко. Нагретый воздух от печей, устроенных в подвалах магазина, поднимался в галереи. И князь расстегнул шубу. Лучше бы скинуть, только некому. Петруха вновь караулил у черного хода особняка Лаевских. Смеркалось, гостиный двор потихоньку закрывался, посетителей было мало. Приказчики провожали Дашкина тревожным взглядом. Взгляд и походка выдавали в нем человека важного. Такие в гостиной за покупками не ходят. Посылают слуг. Уж не с инспекцией ли? От их пристального внимания Дашкину стало не по себе. Он-то надеялся, что в многолюдной толпе никто не заметит, как шантажистка сунет ему конверт, а он ей пачку ассигнаций. Неудачно выбраны время и место. Ох, неудачно. Да и вымогательница запаздывает. Дашкин дошел до зеркальной линии, ряды гостиного двора, параллельные Садовой улице, и обернулся. Что делать? Идти обратно? Десятки глаз внимательно наблюдали за ним. В смятении князь толкнул первую попавшуюся дверь. «Доброго здоровичка-с!» — кинулся к нему насмерть перепуганный приказчик. Днем он вручил провинциальной барышне 5 аршинов прелого сукна. Не ее ли родственник с претензией? Ох, беда, беда! Если скандал не сносить головы! «Чего желаете-с? Шелк хороший имеется. Такого в целом ряду снец». Мальчики-сидельцы, помощники приказчиков, зазывали покупателей в лавки, мигом раскинули перед Дашкиным полотна. Растерявшийся князь пощупал шелк. Одежду он всегда шил на заказ. Кроме безделушек и книг, давно ничего сам не покупал. Но помнил, сразу лучший товар приказчики никогда не выкладывают. «Что за дрянь?» — процедил. «Нет ли чего получше?» Приказчик радостно улыбнулся. «Пронесло. Та барыня поди давно катит в свою Кострому. А господин хоть и у Твали высокого полета, французский, а в товаре не разбирается». С перепугу приказчик сразу китайские шелка перед ним выложил. «Что ж, сейчас покажем наши, российские». «Только для вас!» — воскликнул. «Купленный-с по случаю-с, и на жилет хорошо-с, и на шейный платок-с». Сиделец, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, достал из-под прилавка полотно. «Несравненно лучше», — оценил Дашкин. «Почем аршин?» 50. «С ума сошел, любезный!» О ценах Арсений Кириллович не имел ни малейшего представления, но был уверен, продавец пытается его надуть. «Себе в убыток отдаю, только из уважения к вам». «Нет, братец, дорого». «Назовите вашу цену». «Угу», — задумался Дашкин. «Скажем, 40». «Забирайте». Приказчик схватил полотно и сунул Дашкину прямо в руки. Сановник, может, и важный, но, видимо, тоже из провинции. Арсений Кириллович растерялся. Отказываться было неудобно, сам цену назвал. Но и шелк ему не нужен. Попытался полотно вернуть. «Желаете перемерить? Мы мигом-с. Но не извольте беспокоиться. Весь инструмент у нас клейменный, не то что у соседей». Снаружи князя уже поджидала толпа приказчиков и мальчишек-сидельцев. Оказывается, сановник не с инспекцией. За покупками пожаловал. «Дяденька! А ну, кыш!» — закричал приказчик на мальчишку, который открыл дверь и позвал посетителя. «Сам ты, кыс!» — прошепелявил в ответ мальчишка. Приказчик удивился. Что здесь делает отрок со злополучного угла? С самого открытия гостиного двора перекресток Невского с Садовой оккупировали гулящие дамочки. Поклонники нетрадиционной любви тоже мимо угла не проходили. Именуемых тетками мужчин и юношей стояло там не меньше, чем дамочек. Соседства мирным не было. Дрались не из-за клиентов, кому мил поп, тому попадья без надобности, а из-за мест. Каждый хотел красоваться в первом ряду. Ворвавшийся в лавку мальчонка выделялся среди теток отсутствием передних зубов. Ему их вышибли для большего удобства в работе, потому приказчик его и запомнил. «Арсений Кириллович?» — спросил отрок князя. «Чего тебе?» — важно осведомился Дашкин. «Вас дожидаются», — фамильярно подмигнул мальчонка. «Я пьевозю». «Постойте, Арсений Кириллович!» — взмолился приказчик. «А шелк?» «В другой раз. Сам видишь, некогда». Выйдя за мальчишкой на садовую, Дашкин с облегчением вздохнул. Незаметно передать деньги в гостином невозможно, а огласка князю не нужна. Вот только шантажистки опять не видать. Юнец, пройдя десяток сажений по направлению к опрашке, на Праксин двор, торговые ряды и рынок на Садовой улице, остановился, сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Тут же с Невского вылетел закрытый экипаж и резко затормозил возле князя. «Заждались, Арсений Кириллович?» Услышав знакомый голос, князь задрожал. В горле сгустился комок, мысли спутались. Раньше такое случалось с ним лишь при встречах с императором. «Один пришел?» — обратилась к мальчишке дама под вуалью, высунувшись из экипажа. «Один!» — ответил тот. «Арсений Кириллович, дайте юноше полтинник за труды и залезайте поскорей», — распорядилась незнакомка и откинулась в глубину экипажа. Князь кинул мальчишке мелочь, тот ехидно усмехнулся и быстро исчез за колоннами гостиного двора. «Трогай!» — крикнула извозчику дамочка, когда князь плюхнулся рядом с ней. И тут же фамильярно перешла на «ты». «Деньги принес сиятельство». «Да», — выдавил князь. «Хороший мальчик, послушный», — похвалила незнакомка. «Доставай, время дорого». Князь медлил. Собеседница истолковала его нерешительность по-своему. «Не доверяешь? Ладно, давай так. Вот письмо». Дама высунула из муфты конверт. «Одной рукой даешь деньги, другой забираешь. Идет?» Князь внезапно успокоился. В экипаже-то темно. Полез за пазуху, вынул пачку. «Ишь, какой недоверчивый!» Таинственная незнакомка протянула конверт. «Получай свой пасквиль!» Она кинула Дашкину на колени письмо и вырвала деньги. Князь схватил конверт, прижал к груди и облегченно вздохнул. «Теперь он письмо не отдаст. Ни за что. Спасен. Надо немедля разорвать его и клочки пустить по ветру. А вдруг подлог? От этой дамочки чего угодно можно ожидать». Достав листочки, сперва пересчитал. Три, как и должно быть. Потом попытался рассмотреть. Черт, в темноте ничего не видно. Пришлось развернуться в бок, к свету проносящихся фонарей. Строчки прыгали в глазах. Почерк вроде его, а вот букв не разглядеть. «Нельзя ли ехать помедленней?» — взмолился князь. «Подожди немного. Свернем на малую конюшенную, поедем медленно-медленно», — усмехнулась дама. Экипаж, пробравшись узкими улочками меж гостиным и Щукиным дворами, долетел по каналу до Невского, резко свернул влево и почти сразу вправо, на малую конюшенную. Как и обещала дама, сразу сбавил скорость. «Дорогой Николай», — углубился в чтение князь. Настолько увлекся собственным текстом, что не заметил ни стоявшего под фонарем Лаевского, ни спрятавшегося в подворотне Тучина, ни проводившего экипаж взглядом Угарова. Впрочем, с последним Дашкин не был знаком. «Как верно я написал», — в который раз восхитился собственными мыслями князь. «Феодальное производство с каждым годом увеличивает пропасть между Россией и буржуазными странами». А ведь долго не мог сформулировать. В черновике было иначе. Экипаж, проехав переулок, уже вывернул на большую конюшенную. «Это не черновик», — обрадовался Дашкин. «Я зря подозревал Юлию. Ах, как хорошо!» Даже петербургский воздух вдруг показался ему свежим и бодрящим. Может быть, княгиня действительно навещала заболевшую Полину? А я собрался запереть ее в деревню и обречь себя. Князь не успел додумать, на что он намеревался себя обречь. Пока Дашкин нежился в приятных размышлениях, незнакомка развернула пачку бумаги. «Обмануть решил сиятельство. А ну, отдавай письмо!» — потребовала она, приложив муфту к груди князя. «Стрелять буду». «А в чем дело? Я расплатился, деньги у вас!» — бормотал князь, торопливо пихая письмо в карман шубы. «Деньги!» — прошипела дама. «Там резаная бумага!» «Что вы говорите?» — издевательски улыбнулся князь. Письмо уже было в безопасности. Я, видимо, пачки перепутал. «Отдай конверт!» «Извините, мадам, это мое письмо. С какой стати я его должен отдавать?» «Вы подлец!» Дама от возмущения снова перешла на «вы». «Не более, чем вы, мадам. Вас учили в детстве, что читать чужие письма нехорошо?» «Отдайте конверт, иначе стреляю!» С отчаянием в голосе повторила угрозу дама. «На Невском?» — искренне удивился князь. Петербургской привычке слоняться взад-вперед по проспекту не могла помешать даже непогода. Невский, по которому уже катил экипаж, был заполнен публикой. Дашкин то и дело приподнимал цилиндр, отвечая на приветствие. Дама опустила муфту. Воодушевленный князь продолжил. «Позволю себе дать вам отеческий совет. Бросайте свое ремесло и возвращайтесь к честной жизни. Вспомните об истинном предназначении женщины – рожать и воспитывать детей, хранить семейный очаг. Скользкий путь, на который вы ступили – заткнитесь!» – оборвала его шантажистка. Князь пожал плечами. «Метать бисер явно бесполезно. Дашкин зря теряет время. Письмо получено, свидание окончено». «Эй, любезный!» – Дашкин пару раз стукнул извозчика тростью по спине. «Останови-ка!» От резкого, пропетого густым басом тпру на минуту встали даже встречные лошади. Экипаж, в котором ехал Дашкин, затормозил так, что Арсений Кириллович чуть из него не вылетел. Князь обо что-то стукнулся, резкая боль пронзила правый висок, глаза закрылись. «Трогай, барин передумал выходить», — раздался низкий женский голос. И тут же перед Дашкиным рухнул тяжелый бархатный занавес. Ломящая боль в виске отступила, и настала тишина. «Вы живы?» — удар по щеке вернул боль. «Вы меня слышите?» Князь попытался ответить, но смог лишь вздохнуть. «Ой, слава богу, жив!» — обрадовался незнакомый голос. Князь приоткрыл глаза. Перед ним плясал хоровод мужских лиц. Князь потряс головой. Боль сразу вспенилась, будто теплое шампанское, а пляшущие лица непостижимым образом слились в одно, прежде невиданное. «Вы князь Дашкин?» У Арсения Кирилловича вырвалось какое-то мычание. Пришлось кивнуть, чтобы подтвердить догадку незнакомого молодого человека. «Я вас узнал». «Где я?» С третьей попытки Дашкин наконец смог выговорить эти два слова. «Понятия не имею. Я в Петербурге недавно». Румяный юноша виновато улыбнулся. «Пустырь какой-то». Князь вспомнил. Он ехал по Невскому, потребовал остановить экипаж. А что было дальше? Как я попал сюда?» «Вас выкинули из экипажа». Князь попытался подняться, но голова у него опять закружилась. Юноша снова превратился в компанию и, наверное, поэтому успел подхватить Дашкина подмышки. «Эй, давай-ка подсоби!» — крикнул кому-то молодой человек. Вдвоем с извозчиком они дотащили Дашкина до экипажа. Сидеть князь не мог, пристроил голову на колени румяного юноши. Пару раз пришлось остановиться. Князя мутило, но пустой желудок изрыгал лишь желтую пену. Когда ему полегчало, князь смог назвать свой адрес. Вспомнив, что в кармане лежало письмо, полез проверить и от ужаса снова потерял сознание. Мокрая листва явно казалась пронизывающему северному ветру жертвой слишком жалкой. Постоянно меняя тактику, чередуя порывы с вихрями, он пытался повалить фонари, вырвать с корнем деревья, унести с собой редких прохожих. Денис замерз задолго до появления тучи на Слоевском, которые тоже быстро продрогли и начали притопывать ногами и махать руками, чтобы согреться. Угарову они были хорошо видны. И Владимир под фонарем, и Александр, прятавшийся в подворотне. Тучин раз пять доставал часы и издалека показывал их кузену. Мол, хоть и велик Петербург, а новости по нему разлетаются мгновенно. Наверняка таинственная дама узнала о смерти Баумгартена и навстречу не придет. Лаевский в ответ делал умоляющие знаки. «Давайте еще подождем». Этот экипаж сразу показался подозрительным. Лихо свернув с проспекта, он вдруг сбавил скорость и поехал медленно, словно пассажир что-то высматривал на пустой улице. Насторожившийся Денис сразу узнал князя Дашкина. Тучин очень похоже зарисовал этого напыщенного господина в своем альбоме. Когда лошади заворачивали в шведский переулок, в глубине экипажа мелькнула дама в вуали. Впоследствии Угаров утверждал, что догадался сразу. Она и есть таинственная вымогательница. Но, признаемся откровенно, Денис просто сильно замерз и искал предлог уехать. А признаться себе, что следил за Тучиным и Лаевским напрасно, ему не позволяло мальчишеское упрямство. Угаров крикнул извозчику «За ним!». Пока развернулись, пока проскочили переулок, экипажи и след простыл. Куда он поехал? К конюшенной площади или к Невскому? Угаров на удачу выбрал второе. Удача не подвела, там и нагнали. Пристроились не вплотную, но так, чтобы не потерять. Большая морская, строящийся Исаакий, мойка. Дальше экипаж князя принялся петлять по кривым незнакомым улочкам, вывернув в конце концов на какой-то пустырь. Денис увидел, как извозчик, словно дохлую собаку, выволок князя из экипажа и кинул в лужу. Без сомнения, делал он это по приказу дамы в вуали. Угаров видел, как она распоряжалась, размахивая пистолетом. Лишь несколько мгновений Денис колебался, продолжить погоню за ней или оказать помощь Дашкину. А вдруг князь ранен или, не дай бог, убит? Человеколюбие возобладало. Юлия Антоновна перепугалась, выскочила на улицу, как была, в платье, а, увидев князя в полузабытии, побледнела и затряслась. «Что случилось?» — спросила она Дениса. «Его выкинули из экипажа». «Как? Где?» «На пустыре». «Козьим болотом называется», — уточнил извозчик, четвертый час катавший Дениса. «Я, увы, пока плохо знаю Петербург», — виновато пояснил Угаров. «Проезжал мимо и случайно стал свидетелем преступления». «Спасибо», — Юлия порывисто обняла и поцеловала Дениса. Дашкин, лежавший на потрескавшемся кожаном сиденье, протестующе замычал. «Ваше сиятельство!» — княгиня тут же бросилась к нему. «Слава богу, вы живы! Что произошло? На вас напали?» «Да», — безжизненным голосом сказал князь. «Грабители?» «Да». «Что они похитили? Деньги?» «Письмо!» — в отчаянии князь внезапно сел. «Ваше сиятельство!» — подскочил к Дашкину Денис. «В экипаже, из которого вас выкинули, находилась дама. Вы ее знаете?» «Дама?» — изумилась Юлия Антоновна. «Арсений Кириллович, вас ограбила дама?» «Шлюха!» — не удержался от грубого слова Дашкин и ударил себя по коленке. «Что? Как вы меня назвали?» — округлила глаза княгиня. «При чем тут ты?» — грубо ответил князь. «Шлюха меня ограбила!» «И вы так спокойно сообщаете мне об этом?» Юлия Антоновна оторопела. «Вот, значит, как. Меня ревнуете к каждому столбу, а сами шляетесь по борделям?» «Замолчи, Юлия!» — заорал убитый горем князь. видеть вас не желаю». Княгиня повернулась и, нервно дергая плечами, направилась в дом. «Вы не так меня поняли!» — крикнул ей вслед князь. Денис же с удовольствием проводил Юлию Антоновну взглядом. Женщины почему-то особенно хороши в ярости, когда эмоции и желания, тщательно скрываемые ими в силу природной застенчивости, фонтаном прорываются наружу, — подумал он, но, тряхнув головой, отогнал посторонние мысли. «Князь, так вам знакома дама из экипажа? Вы знаете, кто она?» «Увы, нет», — машинально ответил князь. «А лицо ее видели?» «Тоже нет!» Тут Дашкин неожиданно сообразил, что разговаривает с незнакомцем. «Простите, с кем, собственно, имею честь?» «Денис Угаров», — учтиво поклонился молодой человек и зачем-то добавил: «Вы, вероятно, знакомы с моим другом, Александром Тучиным». «Тучин?» — переспросил князь. «Этот художник?» «Я тоже художник». «Еще один. И Юлия с ним целовалась прямо на глазах мужа». «Прочь! Прочь отсюда! Чтобы духа твоего тут не было!» Угаров, пожав плечами, отодвинулся от нанятого им же экипажа, пропустив вперед слуг Арсения Кирилловича. «Что рты разинули?» — прикрикнул на них разгневанный князь. «Несите меня в спальню! Барин при смерти, а вы ворон считаете! Петруха где?» «С утра отсутствует», — доложил один из слуг. «Где его черти носят?» Четверо слуг аккуратно достали Арсения Кирилловича из экипажа и на руках понесли в дом. Угаров проводил князя недоумевающим взглядом. «Куды теперь?» — поинтересовался усталый извозчик. Денис хотел сказать «домой», обернулся к экипажу и застыл. Номер. Сзади каждого экипажа прикреплена белая табличка с циферками. Только вот в пылу погони Угаров не запомнил номер лихача, который вез Дашкина. А вдруг извозчик запомнил? «Будем твоего товарища искать». «А чего его искать?» — удивился извозчик. «Вон мой товарищ хвостом крутит». «А ты, я смотрю, балагур». Хотя катались четвертый час, Денис только теперь удосужился разглядеть немолодого мужичка в длинном армяке под поясанным желтым кушаком. Шапка его, согласно правилам, когда-то тоже была желтой, но от питерской пыли и сырости давно стала серо-бурой. «А нам без балагурства, сударь-барин, нельзя. Иной раз, кроме шутки, и согреться нечем». «Ты номер извозчика, за которым ехали, случаем не запомнил?» Возница пристально посмотрел на Угарова, шмыгнул носом и утерся рукавицей. «Нам, сударь-барин, это ни к чему». Но по его глазам Денис понял, запомнил. «Надо вспомнить, я из полиции», — соврал Угаров. «Дело государственной важности». «Из полиции?» — недоверчиво покачал головой извозчик. «Что ж города не знаете?» Угаров покраснел и опустил глаза. «Как бы выкрутиться?» «А я из Москвы прислан в помощь. Так запомнил номер?» «Не, ваш броди, я и циферок-то не знаю. Мое дело — тпру кричать, да кнутом хлестать». Угаров достал из кармана листок бумаги, послюнил карандаш и спросил строгим голосом: «Фамилия, имя, где живешь?» «Иванов, а звать Клим. Живу в каретной части, на каретной улице, в собственном доме». «А зачем записываете?» — заволновался извозчик. «Как зачем? Я же тебе толкую. Дело государственной важности. Знаешь, кого мы подобрали? Камергера и тайного советника Его Величества, князя Арсения Кирилловича Дашкина». «Тайного советника Его Величества?» Клим стянул потерявшую цвет шапку и перекрестился на окна князя. «А раз ты такой забывчивый, придется прийти тебе завтра на Большую Морскую. Учиним допрос, как полагается. Живо все вспомнишь». «Не вспомню, ваше высокоблагородие». Извозчик сложил молитвенно руки и заискивающе посмотрел на Угарова. Чересчур, конечно, молод он для полицейского. Бороду только начал брить. А вдруг не врет? Глаза-то умные, цепкие. «Не вспомню!» «Вспомнишь, вспомнишь!» Денис многозначительно постучал тростью о ладонь. В пыточной все вспомнишь. «Клянусь, зачем мне номер? Я тут третий десяток пылю», — заныл Клим. «Всех-всех и так знаю. И погонял, и биржевых, и даже зимников». Примечание. Погоняло. Самая низшая ступень извозчичьей иерархии. Их услугами пользовались низшие слои населения. Биржевые. Такие извозчики имели постоянную стоянку у биржи на стрелке Васильевского острова. Зимники. Оброчные крестьяне, которые занимались извозом только зимой. Конец примечания. «А наш приятель из каких?» «Из лихачей. Парамоном звать, а кличка Тыща». Карточная игра. «В карты играть любит», — догадался Угаров. «Каждый божий день». «Где живет?» «А где фатера его, квартира?» «Не знаю», — развел руками Клим. «Говорю уже, из лихачей. Я им не товарищ». «Где же мне его искать?» — расстроился Денис. «На разъезжей, в кабаках, где же еще? Коли при деньгах, значит, где-нибудь играет. А он знамо при деньгах, за даром советников в грязь не кидают». «Ну что ж, тогда поехали на разъезжую, пройдемся по кабакам. Если покажешь Тыщу, так и быть, отменю завтрашний допрос». «Смилуйтесь, ваше высокоблагородие!» — бухнулся на колени Клим. «Если лихачи дознаются, что я на их товарища полицию навел, не сдобровать мне. Да вы и сами его узнаете. На правой щеке у Парамона родинка торчит, большая такая, с ягоду». Кабинет, где князь велел себе постелить, тускло освещался одинокой свечой в бронзовом подсвечнике. Верхний свет резал Дашкину глаза. Поэтому Петруху, неслышно отворившего дверь, Арсений Кириллович разглядел не сразу. Сначала учуял запах. «Опять наклюкался». «Так ведь мороз», — простучал зубами камердинер. «Где шлялся?» «Где велели, побирался Христа ради». «Каков результат?» «С утра, не в пример вчерашнему, хорошо подавали, а потом Марфуша из дома уехала и как отрезала». «Болван!» — князь запустил в камердинера подушкой. «Даму в вуале видел?» «Видел, ваше сиятельство». Дашкин, справившись с тошнотой, сел. «Лицо видел? Кто такая, выяснил?» «Да, ваше сиятельство». Дашкин вскочил. «Говори!» «Сама Марфуша и есть. Уже темнеть стало, как вернулась. Я навстречу, мол, благослови. Она пальчики сложила, руку подняла. И я тут вуале шиб». «И?» «И бежать! Она как завизжит, будто не человек, а зверь какой!» «Едем!» «Куда, ваше сиятельство?» «К Лаевским!» «Так вы ж больны!» «Ерунда!» — отмахнулся князь, хотя перед глазами кружил серебряный снег. Навеселе был только Парамон. Остальные игроки, хоть и пили наравне, почему-то не хмелели. В отличие от Тыщи, не балагурили, не вскакивали после каждой сдачи, не швыряли карты. Может быть, потому что не проигрывали? Проигрывал Парамон, который в хмелю не замечал, что противники обмениваются знаками. Подмигивают, скрещивают пальцы, потирают то левую, то правую бровь. Тыщи злился на свое невезение и лишь приговаривал: «Сейчас, сейчас я вас сделаю!» Но сделали его. После окончательного расчета Парамон, отойдя в сторону, еще раз вывернул карманы для проверки. Денег у него больше не было. «Давай на колымагу твою сыграем!» — крикнул недавний соперник, беззубый детина со скошенным лбом. «Зима скоро. На кой ляд она тебе? Будешь в санях седоков катать?» «Не», — махнул рукой Тыщи, — «на инструмент не играю». «На инструмент, простонародное». «Ну, как знаешь. Передумаешь — приходи». Тыщи постоял еще минуту, оглядел пустыми глазами кабак, сплюнул, натянул шапку и побрел к выходу. Угаров, кинув на стол мелочь за стакан чая, ринулся за ним. «Эй, Тыща!» — окликнул Денис извозчика, когда оба вышли на улицу. Парамон повернулся, снова сплюнул. «Чего тебе, студент?» «Червонец хочешь?» Угаров рассудил, что продувшийся игрок за десятку продаст родную мать. «А кто не хочет?» «Получишь червончик, если расскажешь мне кое-что». «А что?» — сразу напрягся Парамон. «Я ничего». «Дамочку в вуале сегодня возил?» Парамон молчал. Жизнь приучила его держать язык за зубами. Лихачи оттого и зовутся лихачами, что частенько лихих людей по их делам катают. А те болтливые языки живо укорачивают. «Чего медлишь? Я сзади ехал, тебя запомнил». «Не знаю, о чем ты, студент, толкуешь». «Да ты не бойся, говори. Скажу по секрету, я той дамочке законный супруг. Ты мне скажи только, где ты ее посадил и где высадил. А что полюбовника в лужу бросил, так я даже рад. По делам ему». Дама в вуале Парамону заплатила хорошо. Даже очень хорошо. Только вот деньги уже кончились. Что быстро пришло, быстро и ушло. Эх, не шла под конец карта. Еще чуть-чуть бы и отыгрался. «Муж, говоришь?» — Парамон потер бороду. «Муж, и червонец получишь», — заметив в глазах извозчика загоревшийся огонек, напомнил Угаров. «Эх, была не была!» — Парамон хлопнул шапкой об землю. Уж больно хотелось ему вернуться к картам. «Так где моя супружница к тебе села?» «У гостиного. Я там завсегда около пяти караулю. Приказчики, как только лавки свои закроют, сразу идут на угол. Присмотрятся, приценятся. Девку выберут и прыг с нею ко мне. Прокатиться им сперва надо. Кровь разогнать». «Выходит, князь на углу снял шлюху», — стал вслух размышлять Денис. «Какой князь?» — удивился Парамон. «Какую шлюху? Ты ж говорил, супружница!» Денис покраснел. «Не умеет он врать, вот беда. Я, когда злюсь на нее, всегда шлюхой зову. Так значит, на углу они сели?» «Твоя на углу». «А князь?» «Ты про господина в шубе. Его на Садовой подсадили. Дожидался он там. У них, верно, уговор был». «Куда поехали?» «Супруга твоя попросила по городу покатать. Только обязательно сказала, на малую конюшенную заверни. И там, братец, не гони. Езжай медленно». «Так-так-так». Денис от радости чуть не подпрыгнул. Не зря он разыскал этого незадачливого картежника. Значит, дама в экипаже с Дашкиным та самая, что вчера назначила встречу Баумгартену. Вымогательница хотела убедиться, что барон пришел на встречу один. Парамон между тем продолжал. «А как на Невский вернулись, господин в шубе пожелал сойти. Я коням тпру, а твоя жена взяла, да и по башке его и стукнула. Сильно стукнула. Он из ума вон». «А где ты ее высадил?» «Не помню», — отрезал Парамон, внезапно помрачнев. «Дурак он, дурак, зачем стал трепаться? И ради чего? Ради какого-то червонца?» Дамочка была серьезная, пистолетом его ткнула, когда он не хотел князя в лужу кидать. И потом еще раз, когда прощались, чтобы не болтал. «Как не помнишь?» — оторопел Угаров. «А вот так!» — сплюнул Парамон. «Давай, червонец, и проваливай!» «Сперва скажи!» «Я и говорю, не помню! А ну, гони, червонец!» Парамон схватил Угарова за грудки. Тот, не задумываясь, двинул ему между глаз. От короткого и сильного удара Парамон рухнул, как подкошенный. Угаров тут же сел сверху и правой рукой схватил его за кадык. «А теперь вспомнил?» Парамон лишь скрипел зубами, и Угаров немножко кадык сдавил. Тыща в испуге засучил ногами. «Отпусти!» — прохрипел он. «Ну?» «К блаженной Марфуше попросила отвезти». «Что?» — изумился Угаров. «Что слышал?» «Ничего не путаешь?» «Ничего. Я к Марфушеньке часто людей вожу». «А лица ты ее не видел?» «Кого? Марфуши?» «Супруги моей». «Нет, студент, не видел».